hard-fighting men, both of honor and of fame. She flew the stars and stripes of the land of the free, but tonight she's in her grave at the bottom of the sea. Oh, tell me what were the names, tell me what were the names. Did you have a friend of Gerilds and James? Tell me what were the names, tell me what were the names. Did you have a friend of Gerilds and James? 100 men went down to their dark and watery grave when that good ship went down. Норвегия, Нарвик, 15 октября 43 года. Головным шел крейсер «Бостон». За ним на расстоянии 2 миль держались «Алабама», «Балтимор», «Учита» с сохранением из 4 эсминцев. За горизонтом, пока не обнаруженным, оставался транспортный отряд в сопровождении «Билокси», 2 эсминцев и эскортных кораблей. Авианосцы под охраной «Окленда» и 6 эсминцев отделились от эскадры еще вчера вечером за 200 миль к юго-западу. Британские силы, которым был назначен для высадки в Вокс-Фьорд, северный участок, также отделившись, шли отдельно. Немецкие батареи огня пока не открывали. Бостон сбавил ход, пропуская отряд минного разграждения. Спасибо русским, поделились картами минной опасности возле Нарвика, составленными еще весной. Для быстрого форсирования минных заграждений, прикрываемых береговыми батареями, американцы предназначили прорыватели, 3 старых судна, набитых пустыми бочками. Впрочем, присутствовали и тральщики, если можно назвать таковыми корабли в 1200 тонн и осадкой свыше 3 метров. Большой эскадренный тральщик тип «Оук» един в 3 лицах. Тральщик, противолодочник, минный заградитель. Целых 6 штук. Эскадра выстраивалась в ордер десантирования. Впереди прорыватели, за ними тральщики чистят, что осталось, под прикрытием тяжелого крейсера. Следом идут главные силы артиллерийской поддержки, линкоры 2 крейсера, прикрывая выдвижение десантных сил 1-го броска, штурмовые транспорты «Андромеда», «Аквариус» и «Центаврус». Эти корабли новой концепции проходили здесь проверку перед тихоокеанскими сражениями, для которых и предназначались. При размерах легкого крейсера имели отличные мореходности и дальность плавания, огневую мощь, как у фрегата, несли на борту 8 больших танкодесантных катеров, поднимавших средний танк или 2 взвода пехоты в полной выкладке, и 16 малых катеров на взвод пехоты. А когда десант зацепится за берег, вперед пойдет 2-й эшелон, десантные корабли, которые, даже не доходя до берега, сбросят солдат на аллигаторах, ЛВТ, плавающих гусеничных бронетранспортерах, а затем 3-я волна подойдет к захваченному берегу, удобным для высадки местам, откинет аппарели и выпустит прямо на сушу технику, артиллерию, еще солдат. И, наконец, когда исход будет уже ясен, в отбитый порт войдут транспорты, обычные, не спецпостройки, и выгрузят на причалы тыловое снабжение. Все было продумано и рассчитано. План составлен и утвержден за рекордное время, что составляло предмет гордости штаба. 28-я Пенсильванская не подведет Америку. Прорывателей хватило лишь на самые первые ряды мин. Количество их тут было совершенно невообразимым. Эти Джерри тут и в самом деле от морского черта пытались спрятаться. Вперед вышли тральщики, сняв экипажи с затонувших прорывателей, и тут ударили береговые батареи 6-дюймового калибра. Для тральщика хватит. Бостон ответил залпами, как на досадное недоразумение. Ведь летчики докладывали, что в Нарвике уже не осталось цели, Да мы все там разбомбили. Так что больших проблем быть не может. Вот только мины. Это неприятно, но решаемо. Сейчас расчистят проход, чтобы десант мог проследовать к берегу. И тут возле борта тяжелого крейсера встали огромные столбы воды. 16-дюймовая батарея Тиле открыла огонь. Стрельба немецких артиллеристов была великолепной. С дистанции 30 километров первый же залп лег накрытием. Бостон немедленно дал самый полный, положив руль вправо. Но он был хорошим кораблем. Этот тип «Балтимор» многие эксперты считали лучшим тяжелым крейсером этой войны. Вот только 16-дюймовые снаряды — это совсем другая весовая категория. Не надо было немедленно отсюда убираться. Удалось бы ему это, история не знает. Второй и третий залпы немцев также не попали в цель, хотя и легли в опасной близости. Но, выкатившись на скорости вперед и вправо, крейсер наскочил на мину. Для корабля в 17 тысяч тонн тяжело, но не смертельно. Чего нельзя было сказать про потерю хода, даже временную, под огнем 16-дюймовой батареи, успевшей пристреляться. Первое попадание вырвало из корпуса Бостона столб огня и обломков. Вспыхнул сильный пожар. Но опаснее оказалось второе. Этот снаряд, кажется, даже не попал, а взорвался у самого борта. Для корабля, уже поврежденного взрывом мины, это оказалось слишком. Не только русские знают пословицу про синицу в руках. Конечно, крейсер не линкор, но был в тот момент намного более легкой и достижимой целью. Последний залп лег по Бостону, когда крейсер уже скрывался под водой, разорвавшись в непосредственной близости среди скопления плотиков. Немецкие снаряды вызвали большие потери в экипаже. Из 1100 человек спаслись меньше 500, подобранные тральщиками по пути отступления к главным силам. Несмотря на то, что 150-миллиметровая батарея продолжала вести огонь, попаданий не было. Все же расстояние было слишком велико. Предположительное место тяжелой немецкой батареи было засечено с Алабамы. Развернувшись бортом, линкор дал залп. Ответные снаряды ударили в воду, для первого залпа достаточно близко. Положение становилось опасным. Еще, кажется, Нельсон сказал, что флотоводец, затевающий дуэль с береговыми батареями, или дурак, или безумец. Меткость огня береговых орудий гораздо выше, а уязвимых мест у батарей меньше. Можно было уравнять шансы, решительно сократив дистанцию, курсом вперед и на минное поле. Пусть лучше поработает авиация, а мы подождем. И Алабама стала удаляться от берега, уводя эскадру. Фу, проклятие! Идиотская случайность! Немцы провожали залпами, и один снаряд, непонятно каким перелетом, угодил точно в аквариус. Для десантного транспорта это было выше крыши. На нем начался сильнейший пожар, стали взрываться боеприпасы. Чудо, что успели спустить полдесятка катеров, набитых солдатами, поняв, что никто не будет ради их спасения останавливаться в пределах огня тяжелой батареи. Катера направились к берегу, видневшемуся слева. Даже если им удастся его достичь, это место не имеет ничего общего с тем, что было предписано планом. Треть первого эшелона десанта выбыла из игры. План летел ко всем чертям. Несколько часов ничего не происходило. Затем прилетели самолеты, покружились над берегом, сбрасывая бомбы, доложились по радио. Все окей, цели уничтожены. И унеслись к авианосцам. Вперед пошли тральщики, чтобы расчистить путь. Их встретили огнем 6-дюймовых. Алабама и крейсера стреляли в ответ, благоразумно не входя в пределы досягаемости 16-дюймовой батареи. Была надежда, что ее разбомбили, но проверять не хотелось, чтобы не вышло как с Бостоном. Один тральщик поймался уже, снаряд и загорелся, но погиб не он, а его сосед, вдруг подорвавшийся на мине. Затем еще один, и подбитые не стали спасать, а бросили, сняв команду, а сами стали отходить. Было уже 2 часа дня, когда по плану на берег должен был высаживаться второй эшелон десанта. И отступать было никак невозможно, поскольку в штабе флота категорически сказали, что нужна обязательная победа по высоким политическим соображениям, и за нее уже был уплачен первый взнос кровью. Больше 1000 человек, погибших на Бостоне, Аквариусе, двух тральщиках. В случае победы потери будут считаться оправданными. Снова прилетели самолеты, на этот раз средний Б-25 из Британии. Неприятной неожиданностью было появление немецких истребителей, как выяснилось позже, взлетевших с соседних аэродромов Бардуфос и Бодо. Прежде чем спешно поднятые с авианосцев Хелкеты успели прийти на помощь, 6 бомбардировщиков были сбиты. Палубники доложились о 8 сбитых Фоке-Вульфах и потере 3 своих. Еще один адский кот уже после возвращения был признан неподлежащим ремонту. И по докладам пилотов, там все заволокло дымом, так что найти цели и определить реальную эффективность налетов не представлялось возможным. «Мы высыпаем бомбы куда-то туда, сэр!» Зато зенитный огонь оставался достаточно сильным. Взорвался еще один тральщик. Мина или прямое попадание тяжелого снаряда — неясно. По тральщикам с берега стреляли 8- и 6-дюймовые. 2 последних, бросив бессмысленное занятие, повернули к эскадре, волоча хвосты дымовых завес. Когда они, казалось, были в безопасности, вокруг них вдруг встали высоченные столбы разрывов. 16-дюймовая батарея снова открыла огонь, не видя других целей в пределах досягаемости. 2-й залп, 3-й, 4-й, попадание. Тральщик затонул почти мгновенно. Очевидно, у немцев был артиллерийский локатор, раз они так метко стреляли по небольшим кораблям, не видя их в дыму. Последний тральщик удирал самым полным, и, наверное, вся команда молилась своим святым. Но немцы больше не стреляли, решив все же поберечь снаряды. Как без тральщиков проложить путь через минные поля? Адмирал решил: «Спускаем десант здесь. До цели 30 миль, катера должны дойти. Мины им не опасны, а дым прикроют от немецких снарядов, да и труднее будет стрелять по множеству мелких целей. При скорости 10 узлов катерам до берега больше 3 часов ходу. Ну, а аллигаторы в море — это авантюра». «Ну, зачем же так пессимистично, джентльмены? На Тараве эти плавающие трактора вполне нормально проплывали 10 миль, продержатся и 30. Что вы говорите? Они и на воде не делают больше 4 миль в час? 4 узла, как у шлюпки? Ну, значит, как раз в темноте доберутся. Вы можете предложить другой вариант? Я — нет. Потому действуем именно так». Никто не знал, что у этих гуннов есть снаряды более дальнобойные, чем стандартные. Если стандартный снаряд в тонну весом летел на 42 километра, то облегченный — 610 кило на 56. А флотилия транспортов, собравшаяся вместе в безопасной зоне почти без хода, чтобы выпустить десант это такая цель, что лучше не придумать. Когда среди этого табора встали разрывы, началось то, что один из очевидцев назвал «паника с пожаром в переполненном кабаке». Управление отрядом было полностью нарушено. Транспорты бросались в стороны, сталкивались, давили десантные плавсредства. Попадание. Еще одно. И каждого снаряда хватало, чтобы транспорт тонул. Прекратив спуск катеров и не подбирая уже выпущенных, корабли бросились назад в полном беспорядке. Собравшись на этот раз действительно вне предела досягаемости немецких пушек, произвели подсчет. Потери составили 7 транспортов и почти четверть десанта, правда, включая тех, кто сейчас плыл к вражескому берегу, исполняя последний приказ. А что им еще оставалось? Дальше пытаться пройти здесь самоубийство. К северу есть островная гряда, далеко вдающаяся в море. Можно высадиться там и штурмовать остров за островом под огнем множества батарей. Отойти южнее. Если вне досягаемости этой проклятой батареи, то до Нарвика выйдет почти 100 километров по крайне пересеченной местности, без всяких дорог, зато форсируя или обходя фьорды, вдающиеся глубоко в сушу. Еще севернее островов очень удобный залив, и Нарвик недалеко, но там британская зона, в которой пока не прозвучало ни единого выстрела, насколько можно было слышать. Проклятые британцы и здесь хотят в рай на чужой спине. А может, они подошли, посмотрели и уже плывут назад, не желая собирать синяки и шишки? Значит, идем на север. Эта батарея за острова не достанет. Есть какой-то шанс. И если кузены еще не сбежали, им тоже придется потрудиться. А те, кто уже ушли на немецкий берег... «Сожалею, парни, но вы сейчас играете роль отвлечения. Что поделать? Война!» Контр-адмирал Чарльз Додсон, Лондон, 2007 год. Альт-история. Что ж, молодой человек, вас можно поздравить. У вас вышла великолепная книга. Именно то, о чем вы написали, я счел бы за честь положить на бумагу, если бы Господь дал мне литературный талант. И именно такими словами. Но я просил вас об этой встрече не только за тем, чтобы выразить свою искреннюю благодарность. Видите вот эти папки? Собирая информацию про бой у Сокотры, я записывал и другое, что показалось мне интересным, от тех же людей в тех же архивах. И будет жаль, если это умрет со мной, потому что то, что в этой папке... Вы не найдете больше нигде. Секреты? Молодой человек, я не хочу создавать вам проблемы. Это секреты несколько другого рода. Скажем так, несовпадение с официальной точки зрения на некоторые события в рассказах их участников. Вот только не надо, молодой человек, считать меня разгребателем грязи. Вам знакомо правило? Моя страна, может быть, не права, но это моя страна. Так вот, в войне, как и в политике, а, впрочем, они часто переплетаются, нередко бывает нужно назвать белое черным. Это выгодно на тот момент, Но время идет, события погружаются в лету, и когда-нибудь становится возможным восстановить честное имя несправедливо обвиненных людей. Хотя бы для их детей, внуков и нашей памяти, черт побери. Я считаю, для того, что вот в этой папке время настало. Сейчас очень мало хороших книг про ту войну. Только не надо ссылаться на макулатуру, которой завалены прилавки. Так крутой супергерой, шпион или диверсант в одиночку решат ее исход. Авторы этих опусов не задумываются, что все умение взрывать, стрелять и драться по большому счету окажет влияние на события лишь при условии в нужном месте и в нужное время. А это-то как раз самое трудное. Но в отличие от книжек, где герои всегда случайно оказываются именно там, где надо. Нет, молодой человек, мне никогда не приходилось служить в СБС и подобных им. Но не раз доводилось принимать участие в планировании операций, где эти службы были задействованы тоже. И не приводя подробностей, вы же понимаете, что иные дела не рассекретятся никогда. Авторитетно уверяю, разведчики и диверсанты могут и даже весьма существенно облегчить вам задачу, но никогда решить ее целиком. Нет, если бы мы жили с другими законами мироздания, допускавшими, например, магию и магические артефакты, но в нашем мире не бывает, чтобы вся мощь противника сосредоточилась в одном колечке, которое достаточно бросить в жерло вулкана для полной победы. Не надо всерьез принимать тот действительно эффектный русский фильм. Кстати, молодой человек, чем не тема для расследования? Кто был автором русской версии «Властелина колец»? Сам Джон Рональд Толкин, с которым я имел честь быть знакомым, высказал уж вовсе умопомрачительную гипотезу и пребывал в этой уверенности до самой своей смерти. Но про это в другой раз. Так вот, Нарвикская битва 1943 года. Я хочу восстановить доброе имя того, кто единственный был обвинен во всех бедах, чье имя стало символом глупости, безграмотности, ослиного упрямства, ведущего прямиком в пропасть. Имя настолько замаранное, что мой друг Джонни Ледлоу в 63-м, когда я сделал эти записи, настоял, чтобы там не было имени, а просто адмирал. Но вы, конечно же, поймете, о ком идет речь. Тогда еще был жив сэр Уинстон Черчилль. Его история Второй мировой войны у нас в Англии считалась столь же непогрешимой, как Священное Писание, и любая точка зрения, идущая вразрез, была бы воспринята как самая ужасная ересь. И знаете, молодой человек, пожалуй, тогда на месте сэра Уинстона я бы поступил точно так же. Потому что лидер нации, да еще в тяжелейшее время, ошибаться никак не может, чтобы не вызывать смятения. Ради блага Англии. Ну а тем, кто погиб, уже все равно. Итак, свидетельствует капитан Ледлоу, кавалер нескольких орденов, послужной список в папке. Первым листом в 1943-м Энсен. И это тоже был его первый бой. Примечание. Звание капитан американского и британского флота ни в коем случае не переводится как капитан. Если быть точнее, то оно соответствует капитану первого ранга, то есть армейскому полковнику. Ну а просто капитан — это армейское, а не флотское звание на 3 ступени ниже. Конец примечания. Энсин Джонни Ледлоу. Линкор «Ривенж», Нарвик. 15 октября 43 года. Мы должны были победить, потому что очень хотели победить. Наш боевой дух был силен, как никогда. Окажись среди нас провидец, рассказавший, что будет, и предложивший отступить, мы заклеймили бы его навеки, как труса. 43-й был для Британии годом страшных испытаний. Казалось, что империя рушится, как Рим. Японцы в Индии, итальянцы в Африке, немцы на Мальте, в Суэце и Гибралтаре. Мы отступали, неся огромные потери. Казалось, что удача отвернулась от нас. Но мы твердо знали, что империя жива, пока есть солдаты, готовы за нее сражаться и умирать. И мы хотели драться, чтобы империя поднялась снова. Говорят, что адмирал не отступил, потому что это было запрещено ему, лично сэром Уинстоном. Про то не знаю, но могу заверить, что сама мысль об отступлении не могла прийти в голову никому из нас. Мы шли, чтобы победить, отомстив за все досадные поражения, и у нас было для этого достаточно сил. Американцы начали первыми. В этих широтах в октябре темнеет рано. На мостике Ривенджа кто-то высказал мысль, что янки, наверное, боятся во мраке сесть на мель, не найдя гавань Нарвика. Впрочем, у них всегда было принято заменять отсутствующие традиции военного искусства натиском грубой силы. И наверняка нарвутся на неприятности. Победят, конечно, но слишком грязно, с лишенной кровью и потерями кораблей. Сегодня, оглядываясь назад, могу сказать, что мы сделали единственную ошибку. Так как операция готовилась в ужасной спешке, доразведка целей, сил противника и участков высадки проходила по разряду прочее. И условия были совершенно неподходящие для парашютистов. Подлодка с группой «Командос» погибла на минном заграждении, не дойдя до цели. А группы «УСО» из Швеции банально не успели. Если бы не эта недопустимая торопливость. Но история не знает сослагательного наклонения. Однако же адмирал в этой ошибке был виноват меньше всех. Мы подошли к Воксфьорду, когда уже было темно. Но корабли с радарами проблем не испытывали. На десантных транспортах же горели незаметные издали огни. Вдали было видно зарево. Это горел Нарвик после бомбежки. Немецкая авиация в темноте мало опасна. Надводных кораблей после ухода эскадры Тиле не осталось. Ну, один-два миноносца и всякая мелочь. Сухопутных войск у немцев было, по разведданным, одна резервная дивизия неполного состава. Реальную опасность представляли мины. Предположительно, на них 3 дня назад погибла подлодка «Апрайт» с группой спецназа «СОР» на борту. Немецкие субмарины, по донесениям разведки и аэрофотоснимкам, в базе не больше 3-4. И береговые батареи именно так на 3-м месте по значимости. Считалось, что эти батареи калибром 8 и 6 дюймов легко будут приведены к молчанию корабельной артиллерии, для чего в состав эскадры включили целых 2 старых линкора. Очень хороши так же, как артиллерийские корабли, были крейсера «Белфаст» и «Шеффилд», с очень опытными и отлично подготовленными командами и 12-6-дюймовыми орудиями на каждом. Да, мы знали, что немцы строят где-то вблизи Нарвика 1 или даже 2 тяжелые батареи, но не имели никаких данных о том, что они уже находятся в боеготовности. В конце концов, не надо требовать от разведки всеведения. Уж если эти всезнающие, как выяснилось позже, у себя под носом на островах Джерси проглядели постройку немцами 12-дюймовой башенной батареи. Могу засвидетельствовать, что штаб адмирала при планировании операции допускал, что немцы успели ввести в строй одну батарею 305-миллиметровых пушек, предположительно трофейных русских или же образца прошлой войны, какие были на дредноутах типа «Кайзер». Были также сведения, что одну из пушек утопили при перевозке, и этого батарея стала трехорудийной. Однако было решено, что огневой мощи двух линейных кораблей должно хватить, чтобы устранить эту угрозу. Зато минной и подводной опасности придавалось чрезвычайно большое значение. Таральщиков было целых 30 единиц. Элджерины могли исполнять обязанности и противолодочных кораблей. Кроме того, 9 шлюпов, тоже при необходимости способных тралить, и 12 фрегатов, эти чистые противолодочники. Итого, считая еще 8 эсминцев, 59 единиц для борьбы с субмаринами. В целом можно было считать, что эскадра была хорошо сбалансирована, даже несмотря на то, что в ее составе не было ни одного авианосца. Включение в состав «Аттакера» отменили в последний момент, посчитав, что его реальная ценность, с учетом малого светового дня, отвратительной погоды и составе авиагруппы, невелика. Да и аварийность сифайеров при полетах в этих условиях с короткой палубы была бы недопустимо высокой. Решено было поверить американцам, гарантировавшим, что двух больших авианосцев с полноценными авиагруппами будет достаточно на всех. Эскадра полностью втянулась в Ванфьорд. Впереди шли тральщики в два эшелона, также обеспечивая с того направления и ПЛО. За ними Ривенж, головной, и Рейл Соверен, строем Пеленговлева. По флангам крейсера и завесы из эсминцев на случай атаки субмарин. В миле позади уже были головные суда транспортного отряда в охранении фрегатов. Генеральный курс 170, скорость 10 узлов, больше не позволяла работа с тралами. Слева острова, справа темнеет большой остров Сенье, прямо по курсу маленький остров Бьеркеа. За ним, побольше и выше, Грютейя, за ними Хинейя, там порт и поселок Харстад. Если идти мимо него, оставляя по правому борту, будет вход в Воксфьорд, а за ним уже и Нарвик. И вдруг залп, причем сразу накрытие. Снаряды легли между кораблями ордера. Что, по-вашему, должен был решить адмирал? Сразу и немедленно повернуть назад? От батареи, которую мы считали 305-миллиметровыми пушками прошлой войны? По всплескам трудно оценить реальную огневую мощь. Неприятным открытием лишь было, что их не 3, а 4. И мы не видели, откуда стреляют. Вспышки выстрела были закрыты от нас скалами Грютеи. Снаряды шли по навесной, по наводке от радара, но противник казался вполне нам по силам, вот только подойти чуть ближе. Повышенная дальнобойность немецких пушек в сравнении с главным калибром дредноутов той войны легко объяснялась. Береговые установки обычно имеют больше угол возвышения, да и ставятся не на уровне моря, а выше, что тоже дает прибавку к дальности. Но все же у них 4 ствола, а у нас 16. Для подавления должно хватить. Потому мы не изменили курс. Придется потерпеть. Неприятно, но не смертельно. К тому же ночь. Немцы стреляют вслепую. Мы не знали тогда, что на батарее Троденес уже стоял радар артиллерийской наводки. Всего 3 года назад радиолокаторы были мачтами 100-метровой высоты, пригодными лишь для грубого обнаружения высоколетящих самолетов. А артиллерийские радары, сопряженные с СУО, в 43-м еще были большой редкостью. Обычно же локатором лишь засекали цель, а стреляли по оптике, дающей большую точность. Но немцы сумели нас опередить, и оттого их снаряды ложились убийственно метко. И мы не могли прибавить ход, всего 10 узлов. Казалось очевидным, что впереди в проходе между Бьярке и Сенье поставлены мины, и не в один ряд. Затем в небе повисли люстры осветительных снарядов и ударили еще батареи, 8 и 6 дюймовые с соседних островов. Эскадра шла, как сквозь палочный строй, или как в 41-м у Крита, по бомбовой аллее, когда наш сэр Уинстон призвал флот терпеть и вынести. Мы сражались, мы стреляли в ответ, и, кажется, успешно, но до той проклятой батареи нам никак было не достать. Помню, что первые попадания были в Суверен. Огромная вспышка на надстройке, позади трубы, затем в самую середину. Рухнули обе мачты и труба. Линкор горел, но еще стрелял, а затем вдруг покатился вправо. Нам казалось, что он нас сейчас протаранит, но Суверену все же удалось выправиться. Но нам казалось, что бой не безнадежен. Мы принимали удары и били в ответ. Корабли глубоко уже вошли во вражеские воды, шанс на победу еще не был упущен, и мы продолжали идти вперед. И тут стральщиков просигналили, обнаружены мины в проливе, где мы и ожидали. И мы еще сбавили ход, чтобы не поймать бортом всплывшую подрезанную тралом мину. Теперь мы ползли под немецким огнем со скоростью едва 8 узлов. Быстрее было никак. Можно было отойти назад хотя бы из зоны досягаемости 6-дюймовых, но сзади напирали транспорты. И идти под расстрелом тяжелой батареи, даже лишние кабельтовы, казалось выше наших сил. Мы уже начинали догадываться, что калибр у немецких пушек не 12 дюймов, а больше. Но что мы могли сделать? Шансы еще не казались призрачными, пока не погиб Royal Sovereign. Сначала он поднял сигнал «не могу управляться», ему было совсем плохо. Каждый залп немцев давал как минимум одно попадание. Суверен уже не стрелял и горел весь от носа до кормы, и, наверное, немцы могли уже не тратить на него снаряды. Помню, как кто-то из флаг-офицеров обратился к адмиралу с предложением послать тральщики снять команду сгибнущего корабля. На что адмирал усмехнулся и ответил: «Мы следующие, когда Суверен перестанет отвлекать огонь на себя. Пусть тральщики расчищают мины. Передадите десантному отряду пункт высадки Харстад. Если мы не сумеем подавить эту чертову батарею, это должны сделать они». Горел Белфаст, получив 8-дюймовый снаряд и пару попаданий другими калибрами. Подорвался на мине эсминец Эрроу. То ли отнесло подсеченную тралами, то ли выкатился слишком далеко влево и угодил на заграждение. И тральщиков стало меньше, но видно было плохо, а в эфире стоял кавардак. Но нам казалось, еще немного, еще чуть-чуть. Страха не было, было упоение, ожесточение боем. Знаете, это как в футболе, бежать за безнадежным мячом. Мы, наконец, входили в пролив, радуясь, что, кажется, достанем теперь эту батарею. Сейчас, говорят, можно было послать вперед крейсер или даже дивизион эсминцев. У немцев на орудиях были лишь легкие противоосколочные щиты. Мы могли засыпать батарею градом 6 и даже 5-дюймовых снарядов, и она не смогла бы стрелять. Спрашиваю умников, откуда мы могли знать, какая у немцев защита? Если бы там были башни корабельного типа, мы просто послали бы легкие корабли на убой, без всякой пользы. И при номинальном равенстве в дальности стрельбы меньшие калибры имеют на предельной дистанции намного больше рассеивания, а значит, худшую меткость. Наконец, на выходе из пролива еще следовало пройти 2-3 мили, чтобы уверенно достать до дальнего острова, Целых 2 мили. Это очень много, если идти по минным полям. И тут немцы обратили внимание на нас. Первое попадание было с правого борта, выше каземата, в надстройку под острым углом. Снаряд прошел к трубе, пробил всего лишь 2-дюймовую броневую палубу и разорвался в котельном отделении. Наверх вырвалось облако пара, но мы еще не потеряли ход. И немцы начали молотить нас, как до того суверен. Каждые 2 минуты залп и почти всегда одно попадание. И это было уже страшно. Но даже тогда не было ощущения безысходности. Нам все же казалось, есть возможность дотянуться до горла врага. И адмирал сказал: «Сигнал десантному отряду. Ваша цель — тот остров впереди. И в машину выжмите сколько можете. Побольше этих 8 узлов». И мы пошли вперед, догоняя тральщики. Горели, садились носом на шли. Поняв замысел адмирала, что мы все, уже мертвецы, но к черту мины, как сказал Фаррагут на Миссисипи 80 лет назад, только вперед. У нас булевые наделки по бортам, как хорошее ПТЗ. Сразу утонуть мы не должны. А значит, успеем и сократить дистанцию, на которой достанем, наконец, до этой проклятой батареи. Теперь мы ясно видели вспышки выстрелов на северо-восточном берегу острова Харстаг и расчистим своим корпусом дорогу от мин десантному отряду. А кто из нас после останется живым, видит Бог. Немцы стреляли. Когда мы поравнялись с тральщиками, один из маленьких корабликов просто разнесло в клочья снарядом, предназначенным для нас. Прямое попадание в крышу первой башни. Броню пробило. В башне полегли все. Хорошо не взорвался погреб. Но за нами шли десантные суда. Наш приказ был принят и понят. Я и сейчас считаю, что нам не хватило чуть-чуть. Мы отвернули вправо, чтобы ввести в дело кормовые башни, чтобы было 6 стволов в залпе вместо 2. И тут под бортом взорвалась мина. Взрыв был необычно сильным. Или немцы ставят мины в связке, или у нас сдетонировал погреб 6-дюймовых. И Ривенш стал валиться на борт. Но адмирал был спокоен, как подобает британскому джентльмену. Его последний приказ был всем оставить корабль. Лишь благодаря этому многие из экипажа спаслись, я тоже. А адмирала никто не видел среди выживших. Неизвестно, что с ним стало и как он погиб. Может быть, он так и не покинул мостик. Болтаясь на плотиках, мы видели, как немцы расстреливали идущие за нами транспорты. Было уже совсем темно, но костры на воде хорошо различались. Затем мимо нас прошли десантные боты, набитые солдатами. Нас не взяли, потому что были нагружены до предела. Транспортов, с которых сбросили, больше не было. Мы погребли к Биаркее. Этот остров был ближе. Там оказались немцы. Кого-то взяли в плен, но я и еще несколько матросов сумели спрятаться. В темноте нас не нашли. А затем на юго-западе вспыхнула стрельба, взлетали ракеты, светили лучи прожекторов. Там еще не стихло, когда стрельба и крики начались уже рядом. И мы встретили наших солдат, высадившихся уже на этот остров. Они рассказали, у Харстага была бойня. Их осветили прожекторами и ракетами и расстреливали на воде из пулеметов и мелких пушек. Спаслись лишь те, кто повернул и высадился здесь. Немцев на этом острове было мало, и они отступили в его южную часть, а затем на катере ушли на Грютею. И мы нашли несколько наших с Ривенджа расстрелянными. Их сначала взяли в плен, а когда пришлось отступать, убили. Нас оказалось почти 500 целый батальон, правда, вооружены были едва половина. Все, кто не десант, что-то сумели у дохлых немцев взять, вот только патронов и еды было мало. Наши рассказали, Белфаст тоже погиб, когда пытался прикрыть десант огнем, а Шеффилд уходил, горя и кренясь, но вроде ушел. Из эсминцев, фрегатов, тральщиков тоже многие потонули, там батареи оказались с трех сторон, как в мешке. Ну, а транспорты точно погибли все. Но вроде многие успели спустить боты и мелкие группы, пользуясь темнотой, разбежались кто куда по островам, как это у русских называлось бы, ушли в партизаны. Вот только с едой плохо, с патронами, с медикаментами. Короче, будем сидеть, пока всего этого хватит. Ну, а после придется сдаваться. Или попробовать через пролив. Плавь. Боты спрятать некуда. Днем их все у берегов расстреляют. А вода холодная, не доплыть. Решили не сдаваться, помня, как немцы относятся к пленным. Днем на соседних островах Сен-Дье и Грютейе слышалась стрельба, но до нас у немцев руки не дошли. Наверное, много таких спасшихся партизан было. Сидели так неделю. Господи, адские мучения, впроголодь. Хорошо, хоть источник воды нашли. Если бы немцы высадили десант, нам всем был бы конец, потому что мы сильно ослабели. Но у них, так мне показалось, не так много было людей, меньше, чем снарядов. Иначе с чего бы то им по нашему острову, когда мы сдаться в очередной раз отказались, стрелять не меньше, чем 6-дюймовым калибром. Или они своих солдат в прочесывании не хотели гробить, выжидали, пока мы сами сдадимся, в конец оголодав. А затем пришли русские, сняли с острова и привезли в Нарвик, а после транспортом до Англии домой. Еще один документ из нарвикской папки Дотсона. Несколько листков, исписанных от руки. Автор не указан. Предположительно, черновик отчета офицера связи УСО при штабе высадки десанта, адресованный генерал-майору Габбинсу, оперативному директору УСО. Крайняя поспешность в подготовке операции отразилась и на действиях сил специального назначения. Кроме того, проявились межсоюзнические противоречия, совершенно неуместные в борьбе против общего врага. Обстановка изначально благоприятствовала самому тщательному введению разведки. Так как рыба составляла значительную долю в продуктовом рационе как норвежского населения, так и оккупационных войск, в течение всей войны плавание большого количества рыболовных судов было обычным делом, не только вблизи норвежского побережья, но и по морю вплоть до принадлежащих Англии Шетландских островов. Визиты к родственникам – контрабанда. Пресечь и проконтролировать их со стороны немцев было чрезвычайно трудно, и как результат, только в течение весны-лета 43-го года и только силы УСО успешно провели свыше сотни забросок агентов и групп на норвежскую территорию. При этом ужесточение оккупационного режима имело следствием рост симпатии среди местного населения к Англии и США. Факт строительства немцами новых мощных береговых батарей у Харстада и на острове Энгелой был заблаговременно установлен. Однако при определении их боевых характеристик были совершенно неоправданно приняты на веру разговоры немецких солдат, что якобы одна батарея — это 280-миллиметровые или 305-миллиметровые немецкие пушки образца прошлой Великой войны, снятые с кораблей, списываемых на слом. Первое предположение казалось даже более верным, так как было известно о переводе в береговую оборону артиллерии старых броненосцев типа «Шлезиен». Вторая же батарея — это 305-миллиметровые русские пушки с дредноутов типа «Петропавловск», захваченные в 1941 году на береговых батареях в Прибалтике. Следует также отметить, что о самом существовании германских 406-миллиметровых пушек новейшей конструкции, предназначенной для так и не построенных линкоров «Супертирпиц», у союзного командования не было достоверных данных. Их считали таким же блефом, как указаны в пропаганде для этих же кораблей 508-миллиметровый калибр. Потому нейтрализации этих батарей совершенно не было уделено должного внимания. Какие-то меры были включены в план, но считалось, что в принципе атакующие корабли могут справиться и сами. Согласно плану наступления, на британском участке предполагалось после Харстада не прорваться к Нарвику через узкий и извилистый проход, а высадить десанты на северной стороне полуострова, от Тенневолля до Гратангена, и пройти по суше до Уфут-фьорда. Это решение напрашивалось при ускоренной подготовке десанта. Но это же и могло бы стать камнем преткновения, так как при резком осложнении обстановки десанту оставалось лишь идти вперед, на прорыв. Но в реально в сложившейся ситуации фатальным оказалось то, что и «Коммандос», и боевые группы УСО, успешно заброшенные в район Нарвика, не выдвигались к Харстаду. Их задачей по плану должно было стать обеспечение беспрепятственного выхода высадившихся моторизованных колонн по дорогам от Тенневолля и Гратангена на шоссе, ведущие и к Нарвику, и в Швецию, с последующим соединением английских сил с американцами восточнее Нарвика и в Швеции, и, соответственно, к полной изоляции немцев во всей зоне Нарвика. Результатом же было, что в час икс весь английский спецназ оказался более чем в 30 милях к востоку от места сражения при затрудненной радиосвязи. Также со стороны американского командования была допущена легкомысленная, если не сказать преступная, недооценка противника и сложности ситуации. Не только среди солдат, но и в штабе среди командиров господствовало настроение: «Только покажите нам, где гунны, и мы их всех перебьем». Поскольку американцам, в отличие от англичан, за последний год не довелось испытать на суше тяжелых поражений. Значительность же выделенных сил, их отличная подготовка, вооружение, снабжение вызывали мысль, что мы не можем проиграть. В то же время имело место высокомерие и даже презрение американцев к своим британским союзникам после Гибралтара, Мальты, Египта, Ирака, Индии. В разговорах, опять же, не одних рядовых, но и офицеров звучало: «Британская империя уходит со сцены, как когда-то Испания», что не могло не обижать любого, помнившего о судьбе Кубы и Филиппин. Результатом же было глупое состязание, более уместно в споре футбольных клубов. «Посмотрим, кто скорее возьмет Нарвик, мы с запада или вы с севера?» И это взаимодействие, вернее его почти полное отсутствие, было забито в утвержденный план. Что самым фатальным образом отразилось прежде всего на действиях спецподразделений. Поскольку американцы при всем их апломбе не имели в Норвегии ни агентуры, ни налаженных каналов ее заброски. Они милостиво уступили эту честь тем, кого презирали, англичанам. И естественно, что УСО для действий на американском участке, прежде всего против батарей на Энгелое, выделило силы и средства по остаточному принципу. Так, для разведки полосы прибоя на предметы мин и противодесантных заграждений выделили всего одну группу, которая погибла на подлодке «Апрайт», не выполнив поставленной задачи. Информация, иногда полученная из сомнительных источников, как правило, не перепроверялась, а принималась на веру. Наконец, в американских частях все командиры до уровня батальона имели подробные карты лишь своего участка высадки. Вынужденные же в ходе боя выбрасываться на первый, оказавшийся вблизи берег. Десантируемые войска оказывались на совершенно незнакомой местности. Как выяснилось уже позже, очень многие американцы считали Лофотенский архипелаг полуостровом, по которому можно выйти к Нарвику по суше. Совершенно не поддающейся объяснению может быть названа попытка американцев 13 октября сбросить собственные группы спецназначения, если не считать причиной недоверия к британцам. Причем при ее осуществлении не было сделано различие между джунглями Бирмы и Северной Норвегией. Во-первых, десант был слишком велик для группы «Командос» — более 140 человек. Целая рота с тяжелым вооружением, минометы. Что повлекло, во-вторых, резкое осложнение высадки. 12 транспортных самолетов были разбиты на три группы, идущие к цели самостоятельно. Считалось, что десант, сброшенный с первой из них, должен был после сбора быстро обследовать местность, найти наиболее удобную точку для сбора и зажечь там зеленый маркер, на который будут высаживаться все последующие группы. В-третьих, объем и вес снаряжения превышал все разумные пределы. На каждого человека приходилось больше 100 килограмм переносимого груза. Предполагалось, что часть будет спрятана как аварийный запас на случай отхода, а часть контейнеров не найдут. План был, может, и хорош на бумаге, но никто чего-то не подумал, что сильным ветром парашютистов и груз разбросают по большой территории, что приземляться придется ночью на скалы, поросшие лесом, и большое количество десантников получат травмы и переломы без всякого воздействия врага, что полмили по ровной местности — это совсем не то, что те же полмили, разделенные горным хребтом, что быстро обследовать территорию за короткий срок до подлета второй-третьей волны решительно невозможно, как, впрочем, и найти контейнер с маркером, что просто собраться вместе, а тем более собрать все сброшенные парашюты, включая грузовые, и найти все грузы, это непосильная задача. Даже если бы весь десант остался на ногах и каким-то волшебным образом установил немедленную связь друг с другом на земле. Что управлять таким отрядом после приземления в первые часы абсолютно нереально. Немцы же, получив сообщение от своих постов и отдельных лояльных норвежцев, действовали на удивление быстро и четко. Из-за большого разброса численность десанта была принята за гораздо большую. Но утром 14 октября он представлял собой неорганизованную и боеспособную часть, а толпу одиночек, раскиданных по незнакомой местности, без руководства, без снабжения, зачастую с переломанными ногами. И что страшнее всего, немцы, знакомые с этим театром, подобные трудности хорошо представляли. В итоге, вместо тайного выдвижения на исходный рубеж и внезапной атаки, американским десантникам пришлось играть в кошки-мышки со спешно переброшенным батальоном горных егерей. Самой страшной была судьба раненых и покалеченных, превратившихся в обузу для товарищей. Четверо здоровых едва могли нести одного по той местности, а ведь был еще груз. Однако и немцы по тем же причинам у вечных не брали в плен, а добивали на месте. Лишь 18 октября последние из уцелевших американцев сумели перейти шведскую границу, успев подвергнуться краткосрочному интернированию до того, как воспользоваться русским гостеприимством. Стратегическим результатом могло бы стать отвлечение у немцев одного батальона, причем наиболее подготовленного для боя на той местности. Однако гораздо больше сказалось на исходе сражения, что под удар чрезвычайных мер, принятых при отражении американского десанта, попали группы УСО на южном направлении. Одна уничтожена, две отошли с потерями. В результате, во время сражения немецкие тылы остались совершенно без воздействия сил спецназначения. По причине ошибочного плана британский участок и совершенно неуместной американской инициативы с парашютистами. Американский участок.